Потом они оба поблагодарили меня и сказали, что я умная девочка, и судья тоже должна рассказать одну только правду. И чтобы я все-все, что могу, хорошенько вспомнила. И я вспомнила и записала все точно, чтобы рассказать судье. Только не расскажу эту историю с браслетом и с дурацкой куклой. И еще не расскажу, что я сделала, когда дядя Джо изругал меня в мамочкиной спальне и грозился посадить нас в тюрьму. Не расскажу, как я пошла в кухню, достала из ящика револьвер и через ванную комнату снова проникла в спальню. Не расскажу, как я чуть-чуть приотворила дверь, чтобы образовалась узкая щелочка, и стала целиться в дядю Джо. Потом нажала такую маленькую штучку, как всегда делают в кино. Потом бросила револьвер и убежала в свою комнату. Ну и натворила бы я глупостей, если бы все это рассказала судье. Ведь все думают, что это сделал папа, и ему дадут за это только 1 год тюрьмы. А вот если узнают, что это я застрелила дядю Джо, меня, наверное, отправят на электрический стул. А мне этого очень не хочется. Читал Валерий Стельмащук. Январь 2017 год.